Глава 44. У Мэла были заняты руки, и Зоя понимала, более подходящего случая отнять у него передатчик не представится. Она врезалась в Мэла сзади и повалила на землю. Банки вывалились у него из рук. Мэл лежал ничком, Зоя сидела у него на спине. Она вывернула ему руку, начала подводить ее к позвоночнику и в то же время уперлась коленом ему между лопаток, чтобы придавить его к земле. Он извивался, пытаясь ее сбросить, но Зоя заводила его руку все дальше назад, заставляя его зарыться лицом в снег. «Сдавайся!» — сказала она. «Иначе я вывихну тебе плечо!» «Зоя, ты спятила!» — просил Мэл, выворачивая голову, чтобы посмотреть на нее. «Мэл, мне нужен только передатчик. Все это зашло слишком далеко. Ты же знаешь, что я за тобой пошла бы даже в ад!» «Тогда почему не сейчас?» «Потому что сейчас нет ни одной веской причины!» «Мысли об Инаре затуманили твой разум, и ты уже не соображаешь. Вытащи передатчик и отдай его мне!» «Нет!» Зоя выкрутила его руку еще больше. Мэл взвыл. Еще немного, и плечо выскочит из сустава. Жилы натянулись до предела. «Последний раз прошу!» — сказала Зоя. «Пожалуйста, не вынуждай меня это делать!» «Ладно, ладно!» — ответил Мэл. «Сдаюсь! Отпусти, и тогда получишь проклятый передатчик!» Зоя отпустила его руку и слезла с него. «Только без глупостей», — предупредила она. Мэл встал на колени, медленно покрутил рукой, морщась от боли, а затем расстегнул парку и засунул руку за пояс термоштанов. Немного покопавшись, он вытащил наружу передатчик и протянул его Зое. «Держи». Когда Зоя протянула к нему руку, Мэл нырнул вниз, в сторону от нее, и одним движением стукнул передатчиком об одну из консервных банок, валявшихся на земле. Маленькое устройство разломилось на части. «Йосу-тамаде!» — потрясенно сказала Зоя. «Мэл, ты серьезно?» — также ошеломленно спросил Джейн. «Серьезно?» Мэл неуверенно поднялся, стряхнул с себя снег. Его глаза дерзко вспыхнули. «Серьезно!» — ответил он. Саймон подобрал несколько частей передатчика, осмотрел их, а затем отбросил в сторону. Устройство превратилось в комок переломанных микросхем. Починить его было невозможно. «Великолепно», — сказал он. «Мы изолированы». «Мы связали себя обязательствами», — возразил Мэл. «Но как мы свяжемся с Сиренити?» — спросил Джейн. «Если мы не подадим им сигнал, они станут нас искать». «Очень серьезное предположение». «Зои, неужели ты думаешь, что вождь нас бросит?» Пауза. «Нет», — наконец ответила Зои. «А Ривер? Саймон, по-вашему, она не попытается вас найти? Что, Кейли вас бросит?» Саймон покачал головой. «Ну вот. Может, пару дней у них уйдет на то, чтобы понять, что прошло слишком много времени, но они непременно вернутся. А что остается нам, если не идти вперед?» Мэл ухмыльнулся. Это была не самая обаятельная из его ухмылок, а та, которая говорила «Да пошли вы все!» Зои, Джейн и Саймон уже видели ее, но обычно Мэл ухмылялся так, когда сводил счеты с непорядочным деловым партнером или общался с человеком, на котором была форма Альянса. Но сейчас, когда эта ухмылка предназначалась для членов его же экипажа, она казалась особенно оскорбительной. «Я прав, вы же знаете», — сказал Мэл. «Я знаю, что ты сволочь», — сказал Джейн. «Сволочь, которая права». «Все равно сволочь». Зоя поникла. «Ну ладно, что сделано, того не вернешь», — сказала она. «В том, чтобы стоять на месте, большой пользы нет. Так что с тем же успехом можно пойти дальше. А еду лучше всего везти на волокуше. Ее можно сделать из веток, связанных полосками коры». Джейна, Саймона и Медуларк она отправила за материалами для волокуши. Ветки, по ее словам, должны быть как можно более прямыми. Когда все принялись за работу, она наклонилась к Мэлу. «Послушай, Мэл, ты хочешь принести мне извинения?» «А ты как думаешь?» «Судя по твоему виду, думаю, что нет». «Мэл, я давно тебя уважаю. Я всегда доверяла тебе как командиру, но видит Бог. Если ты устроишь еще одну такую подлянку, я заставлю тебя об этом пожалеть». «Я уже об этом жалею», — сказал Мэл, осторожно прикасаясь к плечу. «Зои, пойми, пожалуйста, я просто исполнил свой долг». «Вот именно. Ты просто исполняешь свой долг, а мы можем катиться ко всем чертям. То, что Инара умирает, уже плохо. Но если кто-то из нас погибнет здесь, на Атате, только потому, что Малькольм Рейнольдс не желает слушать разумные доводы... Никто из нас на Атате не погибнет. Надеюсь, черт побери. Она собралась пойти и помочь остальным, но Мел схватил ее за руку. Зои, помнишь, что генерал Коул сказал про долину Сиренити? Когда его судили за военные преступления, он сказал, что мы победили бы, если бы лучше сражались. Коул был одним из немногих командиров, которые не хотели капитулировать. Этого у него не отнимешь. Значит, он один из немногих, кто не заслужил встречи с расстрельной командой Альянса. Но у меня навсегда засели в памяти его слова про долину Сиренити. Когда кажется, что одержать победу невозможно, у солдата есть выбор. Продолжать борьбу или смириться с неизбежностью. Отличить одно от другого порой очень сложно. Его слова подходят к нашему случаю. Но так ли это, Мел? Если ты до сих пор не можешь отличить одно от другого, тебе нужно посмотреть на себя в зеркало и подумать о том, что ты за человек. Сказав это, она быстро ушла. Мел посмотрел Зои вслед, и только тогда, когда уже никто его не видел, его взгляд из агрессивного стал печальным. Слова Зои попали точно в цель. Мел и остальные не знали, что за ними наблюдают. Из леса на них смотрели глаза. Красно-оранжевые глаза над вытянутыми мордами. Эти морды принадлежали огромным волкам дымчатого цвета. Волки-терафрики догнали своих будущих жертв. В течение нескольких минут они, прижимаясь к земле и навострив уши, наблюдали за человеческой стаей. Огромное животное, на котором они ехали, остановилось и, похоже, умерло. Напряжение в стае людей достигло предела, и двое из этих существ, рыча и лая, подрались. Теперь же люди принялись собирать какие-то странные припасы, а волки продолжали за ними наблюдать. Волки продолжали наблюдение. Скоро глава стаи и его подруга выберут самый подходящий момент для атаки. И тогда начнется бойня. Быстрая, безжалостная и славная.